лосе, как могильщик, когда лосе, как могильщик. Старье на половку воду светило солнце, садясь, устарели вдруг сразу словари и осиновые листья на дереве, на крыше подъезда усталый мертвец курит дурь. Унылая полностью осень, округлые камни дискуссий и местные памятники сон во сне. Неполный список депрессии, боли, сон в надгробии, дремотем. Игра города, дурака, прыг, кузнечик, засада. Древесный сок, был кровь, ни низок, ни высок, как далек и глубок, песни чужих голосов на нем. Безразмерное старое платье. Чехарда бытия, неподвижность, проклятие, свет от полета орла, нижний чак, далеко все не так просто, просто вся плацать зубами и верить, падать в кровать и не ждать, что тебе еще, я твою мать. Yeah. совсем.